Глава 8. Замеры проводил тот же лекарь, который вчера выдал мне ограничители магии. Он зафиксировал в журнале почти такие же параметры, что и вчера. Прибавления энергии в резерве не произошло. Впрочем, и зверский аппетит больше не прорезался, а экспериментировать еще раз с зельями, чтобы инициировать еще один резкий скачок? Нет уж, увольте. Не подозревая о моих мыслях, целитель задумчиво посмотрел на только что сделанные им записи, после чего дал несколько общих рекомендаций, велел прийти завтра снова, ограничители пока не снимать и направил меня на занятия по медитации, которых не было в основном курсе. Теперь я должна была каждый день вечером приходить в зал и тренироваться под руководством магистра. Я прикинула, смогу ли я в свой плотный график между расследованием государственной важности, спасением себя от покушений и лекциями вписать еще и медитации. Даже если нет, все равно придется, поняла по категоричному взгляду целителя, который перед тем, как меня отпустить, прочел целую лекцию о том, что я вообще-то не феникс. Да и у последних тоже случаются выгорания, хотя чаще профессиональные, а не магии. Выходила я из целительской такая уставшая, словно выгорание уже со мной случилось. Сказывалась ночь, проведенная мной как истинной ночной жрицей с ритуальными болями в животе. А до этого я и вовсе куковала на суку до зари. Как итог, я постоянно зевала, мечтая лишь о том, что сейчас приду и залягу в кровать до весны. А меж тем вокруг увидала осень. День, клонившийся к закату, был спокойным и безмятежным, словно природа, как и я, хотела уже вздремнуть и готовилась к зимнему сну. Поредевшая листва деревьев казалась неподвижной, точно притихшие музыканты оркестра, которые ждут сигнала дирижера. Тут я почувствовала ветерок, нежный, как легкий вздох. Он начал играть с прядями волос, перебирать желтые листья на деревьях. Но затем порывы начали крепчать. Их сила все возрастала. Золотые листья закружили в воздухе, словно игральные карты в руках умелого фокусника. Я поправила на плече сумку, из которой выпала свернутая вдвое газета, с той самой статьей за авторством «Вит и хвост». Я хотела было засунуть листовку обратно, но потом подумала и подошла к урне. Посмотрела на деревья, они еще недавно стоявшие в остатках своего золотого величия, вдруг стали почти голыми. Природа менялась, отпуская все былое. И мне тоже нужно было отпустить из мыслей Дэна. Я это понимала и противилась этому всей душой. Но тело подчинялось воле разума. В кармане зазвонил мегафон. Я, не глядя, приняла вызов. Это была мама. Она хотела узнать, как у меня дела. А еще сообщила, что обошла все столичные колледжи, осталось всего два, и подыскала пару специальностей, что могли бы подойти моим младшим братьям-близнецам, которые в следующем году окончат школу. Хотя магический дар у них пока не проснулся, но кто знает. Я вон какой позднеспелой оказалась, а смогла поступить в Академию высшей магии. Потому-то окрыленная моим успехом матушка решила и остальных отправить покорять столицу. Благо, я уже тут. А если сила в младших и не пробудется, то госпожа Роук позаботилась о запасных вариантах, которых обнаружился с десяток. Пусть близнецы и выбирают, что им больше по душе. Как только вояж по заведениям, дававшим не магические, но вполне востребованные специальности, закончится, мама собиралась отбыть в родной городок. Мы условились встретиться с матушкой послезавтра. У нее график оказался столь же плотный, сколь и мой. И как только она отключилась, почти тут же позвонил Мор. В отличие от меня, у приятеля переедания не было. Он выспался и горел желанием продолжить расследование. «Ну что, встречаемся у ворот через полчаса», — осведомился приятель. «А можно мне просто сдохнуть?» — смолодушничала я. «И с этим человеком мы недавно месили грязь на тренировочном поле?» «Эта роскошь нам пока не по карману, поэтому живем», — скомандовал Толье. И, сообщив, что будет ждать меня в условленном месте, отключился. Я, прикинув, что возвращаться в комнату общежития уже особо некогда, да в принципе и незачем, лишь поплотнее запахнула полы форменной куртки и неспешно пошла к воротам. Осень, по ощущениям, становилась все глубже, а закаты были все раньше и стремительнее. Вот и этот вечер буквально обрушился на академию. Над корпусами прокатились облака, загораживая начавшее сиять первыми звездами небо. Рыхлые, брюхатые, затяжными моросящими дождями тучи придавали мрачности этому вечеру. Осенний ветер шумел вокруг, облетевшие листья шуршали под моими ногами, а лужа на дороге начала затягивать тонким ажуром литка. Мимо проходили адепты, закутанные в теплые куртки и шарфы. Они спешили, чтобы как можно скорее добраться до общежитий или, наоборот, выбраться в город, пока ворота еще не закрыты. Так и до первого снега недалеко. Поймала себя на мысли, глядя на одного особо знобливого студента, нахохлившегося как воробей. Хотя, почему так? Завтра будет ровно месяц моего обучения в академии. Мор как-то упоминал, что самый сложный — это как раз он. Пока привыкаешь к расписанию, преподаватели присматриваются к тебе, а ты к новому месту, сокурсникам, уставу академии. В это время как раз могут отсеяться, по каким-то причинам, лишние адепты, если последних набрали сверх плана. Благо, у нас в группе никого не отчислили. И я подозреваю, что в этом была немалая заслуга не самих адептов, но ректора, которая стояла за своих подопечных горой перед проверяющими из министерства. Интересно, сейчас-то эти инспектора успокоятся? «О чем задумалась?» — спросил приятель, нагнав меня и приобняв за плечи. «Что месяц грядущий нам готовит?» — тоном гадалки протянула я. «Так известно, что дожди, потом налить и ушибы, потом снег и бал, и же с ним», — шутливо отозвался друг. «Какой точный прогноз!» — сиронизировала я. «А то! Метеорология вообще наука точная, поэтому бубен надо держать в правой руке», — отшутился Толья. «А ты, кстати, с кем на б...» Догадываясь, о чем Мор спросит и куда этот разговор может завести, я перебила приятеля. «Да я вообще-то не о том. Я учебу имела в виду. Вдруг министерство что-нибудь придумает. Проверки там, срезы знаний, которых нет. Я жду какой-нибудь пакости. Ведь у нас на потоке студентов набрали больше, чем нужно». «А оно уже придумало», — чуть скривившись, ответил приятель. Видимо, не об учебе он хотел сейчас говорить. Но с моим упрямством, точнее, с учебоустремленностью, спорить было тяжело. «В первый день второго учебного месяца традиционно открывают курсы вольнослушателей. Платные. Для не особо одаренных магически, но зато весьма финансово». За этим разговором мы вышли за ворота и остановились у одной из колонн. Мор воровато огляделся и вынул из-за пазухи кристалл. «Это считыватель», — не дожидаясь моего вопроса, пояснил он. Причем сделал это с таким гордым видом, как будто лично сам как минимум изобрел артефакт или спер. Безвозмездно одолжил. «Принцип у него тот же самый, что и у заклинания, которым я пользовался в комнате Лерин. Но с той лишь разницей, что мы не будем переноситься во времени, а перенесем только амулет. Он запишет все, что происходило в отрезок времени». «А чего им сразу не воспользовался тогда, в общежитии?» — зашипела я, припомнив, как тащила приятеля через окно сушильной комнаты. «Потому что он снимает узкий диапазон. Того, что не попадет в фокус кристалла, мы просто не увидим. Слишком много слепых зон, и ты могла не увидеть чего-то важного. Например, дат, которые записывала моя тетя. А тут у нас просто выхода нет. Нужно записать почти весь день. Мы на такой промежуток времени перенестись не можем. Так что остается надеяться, что Лерин все же промелькнет». Мы поэкспериментировали с фокусом артефакта и поняли. Если тетя Мора все же попадет на запись, это будет большой удачей. Угол обзора был слишком маленьким. Мы экспериментировали долго. Я проходила через ворота раз 40, пока Толья выбирал оптимальный ракурс. И все равно треть прохода оставалась в слепой зоне. «А если взять их несколько?» Я кивнула на хран записи. «Не получится. Он один такой, уникальный. Экспериментальная разработка. Обычно записывающие артефакты очень не ладят с заклинаниями временного переноса». Я с сомнением глянула на этот экспериментально уникальный и спросила о насущно-бытовом. «А нам с ним?» Кивок на записывающий хран. «Сколько стоять?» «Думаю, при ускоренной записи за пару часов закончим. Только ты еще раз пройдись, чтобы лучший ракурс взять, а потом начнем». Я продефилировала еще раз. И как только вышла, ворота начали закрываться. В этот момент я резко обернулась и... Мне показалось, что кусты вечно зеленого можжевельника, росшие рядом с центральным входом, как-то подозрительно шелохнулись. Не раздумывая, ринулась в них и... Ничего. Но несколько сломанных веток все же не успокоили мою паранойю, а наоборот подстегнули». «Ты чего?» — не понял моих карательных мер по отношению к кусту приятель. «Показалось», — ответила я про себя, решив, что ни демона не показалось. «Слушай, чтобы больше ничего не чудилось, сходи за кофе и бутербродами на вынос. Они вон в том круглосуточном кафе просто божественные». И Толья кивнул в сторону призывной вывески, что светило огнями через дорогу. «А я пока активирую пентаграмму временного переноса». Ее мор мне тут же показал, раскрыв ладонь. Плетение диаметром чуть больше пятерни приятеля зависло в воздухе. Ну да, логично. Если артефакт небольшой, то и пентаграмма ему нужна маленькая. Я, убедившись, что Толья знает, что делает, припустила в сторону кафе. Холодало. Изо рта вырывались облачка пара. Я стала подмерзать. И вместе с ощущением зябкости проснулся и аппетит. На этот раз хорошо, что хотя бы не зверский, а совсем обычный. Хотя даже несмотря на вкусные бутерброды и горячий кофе, спустя полтора часа я все равно озверела вся и целиком. Потому что хотелось тепло и кровать, а были морозец и улица. А ведь меня еще ждали домашние задания, которые сами себя не сделают. Да и сон сам себя не поспит. Лишь когда часы пробили полночь, пентаграмма вспыхнула, и на уровне наших лиц в воздухе возник артефакт. Его появление вышло эффектным. Холодную тьму вдруг прорезали лучи света. Воздух рядом с нами задрожал от энергии, которую излучал записывающий хран. Из-за нее он вращался вокруг своей оси, как сумасшедший. А затем эта пакость и вовсе зазвенела, тонко и пронзительно. В какой другой момент я бы, может, и восхитилась мелодией, но никогда все вокруг спят. А затем к этой сирене добавились замелькавшие вдруг разноцветные искорки, которые словно танцевали в воздухе. Они сверкали и переливались, создавая потрясающий зрелищный эффект. И с каждым мигом звуки и свечения становились все сильнее. Я чувствовала себя преступником, вляпавшимся в охранную сигнализацию. Словно вторя моим мыслям, воздух вокруг дрогнул, прокатилась ударная волна, опрокинув нас с приятелем на землю, и сработали все охранки в округе. «Сделай что-нибудь!» — нервничая, гаркнула я на Мора, поднимаясь с четверенек. Приятель подскочил и, протянув руку, цапнул амулет, как воришка яблоко сладка, и тут же скомандовал. «Бежим!» Я не стала спорить со столь разумным предложением. Всегда подозревала, что лучший способ ухода от проблем — это ноги. А сейчас у нас, похоже, были не проблемы, а почти неприятности. В лице ночного городского патруля, который завыл вдалеке. Проверять по нашу эту душу столько внимания или эта погоня за каким-нибудь ночным лихачом не хотелось. Но, как выяснилось чуть позже, опытным путем это все же по нашу. Во всяком случае, звуки опасности приближались. Мы с Мором задали стрекача и понеслись по улице, затем нырнули под арку, через двор, сквер, поворот и... Мы выскочили в узкий и заброшенный переулок. Дома, окружавшие его с обеих сторон, выглядели старыми и запущенными. На дороге, которая была покрыта трещинами и ямами, казалось, никогда не проезжала ни одной машины. Вдоль стен домов тянулись большие контейнеры, откуда несло гнилью. В них копошились грязные крысы, выбрасывая наружу ошметки мусора и бесшумно пропадая в темноте. Их тихие шаги и шорохи были единственными звуками в этом заброшенном месте. От переулка веяло опасностью, но для крыс это был единственный дом. Они знали здесь каждый уголок. Это был их мир, где мусор был их едой, а темнота и укрытие — их убежищем. И мы с Мором, как две большие двуногие бесхвостые крысы, укрылись тут от погони. Она промчалась мимо, подарив нам незабываемые ощущения и нервный тик. Поняв, что бежать больше не нужно, я уперла руки в колени и согнулась, пытаясь отдышаться. Приятель тоже глотал ртом морозный воздух, при выдохах выпуская пар, как огнедышащий дракон. Когда ко мне вернулась способность не только нормально дышать, но и говорить, а на ум из цензурных слов пришло не только имя друга, я смогла спросить. «И какого ты...» Быть совсем приличной девушкой не получилось. Зато я очень доходчиво донесла до Толье суть. «Я немного не рассчитал», — признался приятель и тут почувствовал, что воздуха ему не хватает. «Нике», — прохрипел он, — «у тебя, конечно, красивые и изящные руки, но не могла бы ты их убрать с моего горла. Ты меня сейчас задушишь». А затем приятель попытался сам освободиться. «Не мешай мне». «Я мщу за потраченные нервы», — выдохнула я и сама отпустила Мора. А приятель, прокашлявшись и на всякий случай отойдя от меня на пару шагов, заговорил. «Похоже, что ускоренная запись дала такой эффект. Я поставил на максимум, чтобы до утра не мерзнуть, и пошел эффект наложения энтропии. Он не находил выхода в матрице заклинания, и избыток сбросился вот так, в виде света и звука». Попытался оправдаться он. «В следующий раз, когда будешь что-то ускорять и максимизировать, прихвати с собой подушку». «Чтобы тебе было удобнее меня душить?» — уточнил Толье. «Нет», — рявкнула я. «Сверху положить на артефакт, чтобы он так не орал». «Ага, вместо него орать будешь ты». Тоном заядлого самоубийцы поддел меня Мор. Я решила сделать вид, что отвечать ниже моего достоинства. То есть ничего умного и язвительного в ответ не придумала. А это случалось со мной нечасто. Настолько нечасто, что никогда. «Ладно, давай посмотрим, ради чего мы рисковали своей шкурой и свободой», — предложила я. Толье достал артефакт, оглянулся, скорее по привычке, чем подозревая реальных соглядатаев, и, раскрыв ладонь, пропустил через нее силу, активируя хран. Тот медленно поднялся в воздух и начал неспешное вращение. Уже, к счастью, без каких-либо звуков. Картинка, которую проецировал амулет на посеревшую от времени штукатурку, не была ничем примечательна. Точнее, такой же день в Академии, как и сегодня. С тем лишь отличием, что тогда была весна. А мимо ворот сновали адепты, преподаватели и просто те, кого по каким-то делам занесло в эти стены. Сначала их было немного. Затем мимо промчалась машина с эмблемой стражей порядка. Сдается мне, это были те самые следователи, которые и занимались делом исчезновения юной Толье. После какое-то время из ворот никто не выходил и никого не пускали, а к полудню снова активное движение. Я, глядя на это, задалась вопросом. «А на записи мы видим истинные лица?» «Нет, если кто-то под личиной, то их рану видит лишь иллюзию». «Вот демоны!» — вырвалось у меня, потому что я не представляла, как можно среди тысячи лиц найти то самое одно, если оно еще и под маской? «Не то слово», — подтвердил Толье. Крысы, копошившиеся у ног, пискнули, видимо, выражая солидарность. «А почему народа так много?» — наконец сообразила я, что меня настораживает в записи. «Неужели тогда в академии училось в два раза больше студентов? Или это из-за исчезновения Лерин?» «Когда пропала моя тетя, какое-то время никого не выпускали», — подтверждая мои догадки, пояснил Толье. «Но после запрет вынуждены были снять. И скопившиеся студенты хлынули». «Всей академии сразу?» — скептически уточнила я, глядя на число выходивших. «Так в этот день в городе отмечали праздник цветов». «Праздник цветов?» — озадачилась я, припоминая, что у нас в городке что-то такое тоже было, но проводили его без особого энтузиазма. А вот день города, который был спустя три дня, тот — да. Гуляния, салюты, обмен медными монетками на удачу, смех и шутки. «Да», — голос Толье вернул меня из воспоминаний. «В столице возрождение и сейчас с большим размахом отмечают. Дарят букетики, осыпают лепестками. На улицах музыка, представления, даже парад проходит». «Мы влипли, понимая, что праздник цветов подпортил нам рабочие будни расследования», констатировала я. «Если адепты устремились на гуляние в честь возрождения, это значит, что через ворота прошли едва ли не все студенты, которые обучались на тот момент в стенах академии». «И что будем делать?» — уточнил Мор. Вопрос из его уст прозвучал бы куда эффектнее, если бы приятель в этот момент не зевнул. «Конкретно сейчас спать», — отозвалась я и призналась. «У меня сейчас голова не варит, а завтра будет день и будет...» Я прикинула, какие у меня планы на завтра, и подытожила. Все, даже медитация». «Думаешь, она поможет найти ответ?» — уточнил Толье, имея в виду расследование. Насчет ответов не уверена, но вопросов ко мне от лекаря точно поубавит». И, глядя на вытянувшееся лицо приятеля, пояснила. «Мне лекарь в ультимативной форме рекомендовал их посещать, иначе дар не стабилизируется». В доказательство я подняла запястье, на котором красовался браслет, ограничивающий магию. «Ого!» Толье даже присвистнул от удивления. «Ники, я тебя сейчас огорчу. Но это не ограничитель. Это полный блокиратор магии с максимально высоким уровнем защиты. Он не дает просочиться и капли силы». Вместо тысячи слов я показала приятелю один палец, средний, на кончике которого танцевал огонек. «Ах, урметь!» — выдохнул Мор. Правда, сказал он слегка иначе, но я, девушка приличная, предпочла услышать именно это. Чтобы создать такой светоч, одной капли силы было недостаточно, и браслеты я ощущала не как полностью блокирующий магию заслон, а как скорее небольшой ограничитель. Понял это и Толья, и осторожно заметил. «Знаешь, медитации тебе явно нужны для безопасности». «Моей?» — вырвалось уточнение. «Вообще-то и моей тоже, да и в целом всех. У тебя такой уровень дара, что если рванет, даже трупов не останется, только пепел». «Успокоил, называется», — скептически заметила я. «Всегда обращайся, я и успокоить, и упокоить могу». «Угу», — мрачно произнесла я и первой двинулась от этого специалиста по погребениям психики в частности и тела в целом. Когда же мы очутились у тайного прохода, который у меня уже скоро станет основным, то вдруг подумала, приличные студенты попадают в академию через экзамен, неприличные — через взятку, а я Столье — через дыру в заборе. «Чего ты там застряла?» — раздалось шипение приятеля, и пришлось оторваться от мыслей философских и окунуться в заботы житейские. Как не порвать куртку об острый штырь, что торчал посреди лаза? Но с этой задачей я справилась, как и с форточкой душевой, через которую проникла в общежитие. А там меня ждали кровать, домашние задания и Пуся. Причем у последней был вид, как у таможенника, получившего мзду вне очереди. В роли последней выступал окорок. Неужели Дара сдержала обещание и приволокла химере отступные? Выяснить это можно было только у самой взяткодательницы. Посмотрела на мирно спавшую рыжую и решила, что не стоит будить мага смерти, пока он спит тихо, а то вдруг проснется и как начнет работать по специальности, а ты потом будешь ни жив, ни мертв. Точнее, то жив, то мертв, то опять жив. Как тот несчастный кот Шорвингера, известного некроманта прошлого века. Пуся, что удивительно, окорок только обнюхала, хотя и очень плотоядно, но надкусить не надкусила ни разу, словно кого-то ждала. Этим кем-то, как выяснилось, оказалась я. Тварюшка пристально, со значением глянула на меня в духе подзаждавшейся муженька супруги. Мол, я тебя жду-жду, ужин уже давно остыл. Я прикинула, сколько мне делать заданий на завтра, потом посмотрела на кровать, печально вздохнула и села за стол. Грызть сразу и гранит науки, и окорок. Причем я кусала с одного бока копченость, а Пуся, устроившаяся на краю стола, с другого. Так мы и встретили рассвет. Небо за окном раскрасилось во все оттенки синего, фиолетового и оранжевого. Кроны деревьев стояли почти обнаженными. Лишь острые зеленые пики елей стремились ввысь, пронзая свинец неба. А траву и опад густо покрывал иней. В нем отражались, создавая красивые оттенки розового, оранжевого и желтого, лучи стеснительного, выглядывавшего лишь краем из-за туч солнца.